На следующий день они встретились в отеле «Амбассадор». Эдвина с утра поехала проводить Джорджа, а Алексис сказала Фанни, что хочет повидаться с приятелем. Она заметно нервничала. Фанни устроилась в номере с книгой, а Тедди спустился в бассейн, когда Алексис остановила такси и уехала в неизвестном направлении. «Моя сестра придет в ярость, если узнает о нашей встрече», сказала Алексис Малкольму. В кремовом костюме и в такой же шляпке с вуалью она выглядела прекраснее, чем когда-либо, и смотрела на Малкольма доверчивым детским взглядом. «Что ж, надо сделать так, чтобы она об этом не узнала». Как никогда элегантный, он уверенно взял ее за руку. Неприкрытая чувственность странным образом сочеталась в нем с почти отеческой заботливостью, и именно это последнее качество так привлекало Алексис. «По крайней мере, твой очаровательный брат уехал из города». Он засмеялся. «Где же наш счастливчик намерен провести медовый месяц?» «В Нью-Йорке и Канаде». «Он не едет в Европу?» — удивился он. «Чудеса!» Алексис не стала объяснять причин подобного поведения брата. «Надолго они уезжают?» «На 6 недель», — сказала она простодушно. А он, улыбнувшись, поцеловал ее ладони. «Бедняжка! Как же ты обойдешься без него? Теперь он будет заботиться о своей любимой женушке. А ты останешься совсем одна, правда?» На самом деле все было совсем не так, ведь у Алексис имелась еще старшая сестра, но его голос звучал так нежно и вкрадчиво, что она действительно почувствовала себя самым одиноким существом в мире. «Дорогая моя малышка, не грусти, твой Малкольм позаботится о тебе», — сказал он. Алексис кивнула и улыбнулась. Поездка на Роза-Рита-Бич, обещание, данное Двине и Джорджу, напрочь стерлись из ее памяти. Он спросил ее о начале работы в следующем фильме, и она ответила, что Эдвина и Джордж решили подождать до его возвращения из Канады. «Так в ближайшие 2 месяца ты свободна?» — обрадовался Малкольм. «В общем, да, но мне нужно вернуться в Сан-Франциско, потому что мои младшие брат и сестра еще учатся в школе». «Она совсем ребенок», — подумал Малкольм. «Хотя очень красиво уже сейчас, и можно представить, в какую красавицу она превратится, когда станет женщиной». Внезапно Алексис забеспокоилась. «Ну, мне пора». Однако Малкольм Стоун думал иначе. Он несколько раз поцеловал ее и погладил по золотистым волосам. Он уже прилично выпил и никуда не спешил. Малкольм предложил ей вина, и Алексис согласилась в надежде, что после этого он подбросит ее до отеля. Но вино оказалось очень приятным. Алексис решила выпить еще, а потом еще. Ей стало весело, и она забыла, что ей давно пора возвращаться. Наконец они сели в автомобиль и поехали в отель, где проживал Малкольм. Всю дорогу Алексис безудержно смеялась. Ее особенно забавляла мысль о том, что она так ловко провела Эдвину. У себя в номере он налил ей еще выпить, а затем стал целовать ее до тех пор, пока у нее не перехватило дыхание. От выпитого вина и пылких поцелуев Малкольма у Алексис закружилась голова. Все поплыло перед глазами. В машину он нес ее на руках. Малкольм долго думал, что делать дальше, и, наконец, решился. Он оставил на столе деньги за номер, доехал до станции и прикрепил к ветровому стеклу автомобиля записку с адресом владельца. Они успели на отходящий поезд, и постепенно Алексис начала приходить в себя. «Куда мы едем?» — она непонимающе осмотрелась. Но все вокруг качалось и дрожало, и ей не казалось собраться с мыслями. «Мы едем в Нью-Йорк? К Джорджу?» — ответил Малкольм. Она обрадовалась. «Правда? А зачем?» «Не беспокойся, малышка. Поверь, все будет как надо». Он нежно поцеловал ее.